Добрав полный поднос, я сел рядом с Карл Гербер и остальной посудомоечной командой, то есть в максимальном удалении от Стоука Джонса, что вполне меня устраивало. Помню, он сел в стороне от остальных физически неполноценных ребят. Стоук Джонс сидел в стороне от всех. Клинт Иствуд на костылях. Обедающие начали собираться в 5. В 5:45 посудомоечная команда работала уже вовсю, и так продолжался час. Многие ребята из общежития отправлялись на субботу и воскресенье домой, но оставшиеся являлись в субботний вечер все, чтобы есть фасоль с сосисками и кукурузным хлебом. На десерт было джелло, излюбленный десерт дворца Прерий. Если повар был в ударе, мы получали этот полуфабрикат с кусочками фруктов, застывшими в желе. Кэрол занималась ножами, вилками, ложками, и едва горячка начала спадать, как вдруг, трясясь и пошатываясь от смеха, повернулась спиной к конвейеру. Щеки у нее стали ярко пунцовыми. То, что плыло на нем, было работой скипа. Попозже вечером он в этом признался, но я догадался сразу же. Хотя учился он на педагогическом отделении, и, вероятнее всего, ему суждено было преподавать историю, тренировать бейсболистов в доброй, старой и родной школе, пока в возрасте 59 лет или около того его не убил бы настойный на алкоголе инфаркт. По праву, скип должен был бы заниматься искусством и, возможно, занялся бы. Не происходи он от 5 поколений фермеров, которые изъяснялись на дремучем диалекте. Он был не то вторым, не то третьим их разветвившейся семье, чьей религией, как сказал скип, был ирландский алкоголизм, вообще поступившим в колледж. Клан Кирков мог и то еле-еле представить, что кто-то в их семье станет учителем, но уж никак не художником или скульптором. И в свои 18 скип видел не дальше их. Он знал только, что не совсем подогнан к отверстию, в которое пытался ввинтиться, и потому что-то не давало ему покоя. Заставляло забредать в чужие комнаты, просматривать долгоиграющие пластинки и критиковать музыкальные вкусы практически всех. К 1969 году он уже лучше понимал, кто он и что он такой. Именно в этом году он сотворил из папье-маше вьетнамскую семью, которую подожгли в заключении митинга в защиту мира перед Фоглеровской библиотекой, пока из взятых взаймы усилителей неслось «сплотимся», а хиппи в нерабочее время извивались в ритме, как первобытные воины после охоты. Видите, как все это перемешалось у меня в памяти? Это была Атлантида. Вот единственное, что я знаю наверняка, в самой глубине, на дне океана. Картонная семья горела. Протестующие хиппи декламировали нараспев «Напалм, напалм, дерьмо с небес!» в такт своей пляски и вскоре начали швырять сначала яйца, потом камни. Но в тот вечер, осенью 1966 года, не картонная семья заставила Кэрол залиться смехом, а непристойный человечий колбаска, стоящий на матергорне и запеченной фасоли холиукской столовой. Из надлежащего места лихо торчал ёршик для чистки трубок. В руке у него был флажок университета штата Мэн, на голове клочок голубого платка, сложенный в подобие шапочки первокурсника. На подносе перед ним красовался призыв, тщательно выложенный хлебными крошками: «Ешьте больше мэнской фасоли!» Во время моего дежурства в посудомойной дворца конвейер доставлял немало съедобных художественных произведений, но, по-моему, это был неоспоримый шедевр из шедевров. Стоук Джонс, несомненно, назвал бы его пустой тратой времени, но мне кажется, тут он ошибся бы. Все, что способно заставить вас смеяться 30 лет спустя, не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию. Я отметил уход, спустился по пандусу за кухней с последним пакетом мусора и бросил его в один из четырех мусоросборников, которые выстроились в ряд позади столовой, точно четыре куцых товарных вагона из стали.